День седьмой. Проснулся за 2 часа до побудки. Сел, посмотрел на спящих вокруг и впервые задумался над вопросом. Как? Как этот кошмар, царящий вокруг, может вызывать привыкание? Ладно еще те, кто играет в удовольствие, но те, кто вкалывают на шахте за пайку бурой жижи, они-то как получают зависимость? Да у них должно вырабатываться отвращение к этой игре до печенок. Или я чего-то не понимаю? Полез в библиотеку, раздел каторги мне в помощь. Изучал все это полностью до мельчайших нюансов. Выяснилось, что я все же прав. Условия на каторге 1-го уровня сделаны были специально кошмарными, чтобы не было желания попадать сюда еще раз. На 2-м же уровне, куда можно было попасть благодаря тяжелому труду и небольшой талике удачи, условия уже были получше. Это объяснялось тем, что преступник тяжким трудом уже искупил часть своей вины и может пожить немного лучше. На 3-м уровне каторги условия были еще лучше. И, наконец, на 4-м уровне условия щадящие до такой степени, что это уже сравнимо с нормальной игрой. Правда, добраться до этого уровня весьма тяжело, и нужно принести немало пользы на 1-х 3-х уровнях каторги. Но если доберешься, то там жить вполне можно. Если же на 4-м уровне игрок приносил немало пользы, то он мог получить амнистию с каторги. Амнистию от реального срока он при этом не получал, но мог уже играть в свое удовольствие. Правда, таких счастливчиков за всю историю игры набралось всего 4. Сама игра использовалась в качестве тюрьмы всего 10 лет. И 4 за 10 лет не такое большое количество, но они были. Это давало надежду. Впрочем, меня вроде и так обещали вытащить отсюда. Осталось только этого дождаться. Ну да, мелочи-то какие. Я же тут не успел ни с кем поссориться, и все меня любят, и вообще тут милые, добрые люди. Ладно, сарказмом делу не поможешь. А вот из шкур что-то сделать нужно. Раз покупателей нет, буду делать на себя. Итак, какие у нас есть варианты? Штаны, рубаха, наручи, перчатки и косынка. И что из этого я могу сшить? Правильно, ничего. Ничего из этого я никогда не делал. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Ведь кто-то же это когда-то сделал, так почему бы мне это не повторить? Тем более, что я хотя бы представляю, что хочу получить на выходе. Вот только дело немного осложняется тем, что надо все делать из шкурок. А их еще надо между собой как-то стыковать, сшивать. Что из всего задуманного самое простое? Конечно же, косынка. Что может быть проще квадратного куска ткани? Но у меня нет ткани, а есть шкуры. А что, если мне сделать косынку, сразу повторяющую форму головы и с завязками на конце? А это идея. С 1-го раза, разумеется, не получилось. И 1 кусок кожи постоянными подгонами я все же загубил. Но из 2 других, через 30 минут мучений, у меня что-то все же получилось. Система обрадовала меня сообщением о подросшем навыке портного и увеличившемся восприятии. И на мои попытки понять, что же у меня получилось, долго меня не мучило. И почти сразу выдало еще одно окно с описанием предмета. Грубая бандана из крысиной кожи. Создатель – лесовик. Броня – 4. Вес – 600 грамм. Прочность – 40 из 40. Эффект – вонь плюс 1. Да, какую-то бандану создал, а по виду немного усовершенствованная косынка. Ну да ладно, системе виднее. Как бы еще от вони избавиться? Ничего в голову не приходило. А вот интересно, эта бандана под каску налезет? Оказалось, нет. Можно одновременно носить только 1 головной убор. Жаль, а я уж губу раскатал. С другой стороны, что мне мешает одевать каску при работе в шахте, а в других случаях ходить в бандане? Да, собственно, ничего. Да и рекламу своей продукции надо создавать. Не откладывая это дело в долгий ящик, сменил каску на бандану. Интересно, как я в ней выгляжу? Впрочем, это не важно. В конце концов, я же не девушка, чтобы заморачиваться подобными мелочами. А вонять от меня стало еще сильнее. Скоро будет полная атмосфера помойки. Со временем-то, конечно, к запаху привыкаешь, но окружающие за это меня точно любить больше не станут. Спящий рядом человек поморщился и перевернулся на другой бок. Видимо, он не был в восторге от моего запаха. К Кстати, а может быть, можно как-то этот запах смыть? Нет, вода же была в небольшом прудике, заполняемом из родника. Боюсь, что мне не позволят там промывать готовые изделия. Как вариант, меня ожидает избиение охранниками или заключенными за испорченный источник воды. А лишний раз испытывать свой организм на прочность не хотелось. А что, если попробовать улучшить уже имеющиеся вещи? А что у меня имеется из вещей? Штаны новичка. А что, если их обшить кожей? Уж это-то у меня должно получиться. Я с энтузиазмом принялся за работу. Заодно решил шорты все-таки увеличить до штанов, а то название ну никак не соответствует истине. Через полчаса я любовался на получившиеся штаны. Грубые удлиненные штаны, обшитые крысиной кожей. Создатель – лесовик. Броня – 10. Вес – 3,5 килограмма. Прочность – 40 из 40. Эффект – вонь плюс 1. Да, моя вонь опять повысилась, но и броня с прочностью тоже. А это не может не радовать. С энтузиазмом принялся за так называемую рубаху. Она мне увеличила портного и восприятие еще на единичку. К рубахе я не понял пока, как пришить рукава, но это дело времени, так что разберусь с этим позже. Кстати, рубаха сменила-таки свое название на безрукавку. Это меня несколько озадачило, но я просто решил не обращать на это внимания. Ну и параметры ее тоже стали вровень со штанами, разумеется, с вонью. Зато моя броня увеличилась до 32 пунктов, а это, на мой взгляд, очень даже неплохо. Правда, количество шкур у меня существенно уменьшилось. На штаны ушло 8 и на рубаху столько же. Итого осталось меньше половины. А воняло от меня теперь на 5 пунктов. И надо сказать, что даже я сам был не в восторге от этого. Поспешил выйти из барака на свежий воздух. В этот момент шрам ударил в гонг. Твою же мать! Да кто придумал этот мерзкий звук, чтоб тебе в воду гореть? Я поспешил к орку за едой. Его глаза явно увеличились с момента нашей последней встречи, и дышать он старался ртом. Народ, подходящий ко мне сзади, старался держаться на расстоянии. Послышался противный голос гремлина. «Тяжела и неказиста жизнь шахтера-говночиста!» Несмотря на раннее утро, эта фраза разбудила всех, и уже через пару секунд стоял дикий ржач. Смеялись все, даже повар. Не смеялись двое, я и Шрам. Я, потому что готов был провалиться сквозь землю, а Шраму, как мне кажется, чувство юмора ампутировали при рождении. Впрочем, даже он хмыкнул. Я поспешил отойти, съел свою порцию и поспешил в шахту. Меня провожал дружный смех всех шахтеров. Кажется, мой бизнес со шкурами стремительно вылетел в трубу. Обидно, очень обидно. В моем штреке меня поджидала руда. Да еще с собой я зачем-то вниз 90 кусков приволок. Тележку я бросил перед ловушками. Сам как сайгак проскакал к куче. Вместе с притащенной рудой у меня в общей сложности получилось 302 куска. Я почему-то рассчитывал на большее. Ну да ладно. Через 2,5 часа я накопал еще 302 куска и 5 аметистов. Решил рискнуть и все это вытащить на поверхность. Аметисты я уже на автомате проверил на вероятность создания из них камней душ. Ни один не подошел. Что-то с камнями душ мне перестало вести. Впрочем, у меня и так их уже многовато. Что с ними делать, пока даже не представляю. Решил на всякий случай перестраховаться и добавить еще 4 ловушки. Лишними они точно не будут. Как ни странно, по дороге меня никто не поджидал. То ли решили вечера дождаться, то ли еще что-то их остановило. Но, тем не менее, я сыпал все в общую кучу и побежал опять ковырять жилу. Еще через 5 часов я закинул еще 604 руды и оставшиеся 6 аметистов в кучу. Из лишних же 5 аметистов один все-таки оказался пригоден на камне душ. По пути же в шахту меня остановил одноухий. «Слушай, я по поводу сапог», — замялся он. «Что по поводу сапог?» — не понял я. «Жмут, что ли?» «Нет», — покачал он головой. «Я бы хотел вернуть сапоги и получить свою руду назад». «А я бы хотел получить назад свои шкуры, которые я потратил на изготовление сапог, и время. Ты мне их вернешь?» «Но ты же сделал для себя улучшенные, а мне продал старые». «И что теперь? Если бы ты не делал заказа, я не делал бы сапоги и не потратил шкур и времени. Но твои сапоги воняют. И ты об этом знал, когда их заказывал. Да, но тогда не называли всех носящих вонючие вещи говночистыми. И тебя только это волнует? Ты что, настолько зависим от чужого мнения? А кому понравится такое отношение? Ну, мне как-то все равно, пожал я плечами. Да что ты говоришь? А кто сегодня с утра вниз улепетывал, только пятки сверкали? Я всегда спускаюсь в шахту почти бегом. А насчет сапог ты действительно зря. Я вот за счет них и прочей одежды повысил свою броню до тридцатки. Ну да, пованивают немного, но... Да ладно, перебил меня. Ты гонишь. Не понял. Ну, в смысле, быть такого не может. 30 брони — это же больше половины урона крысы. У нее урон полтинник. А по тебе, значит, будет проходить только 20. Если ты еще себе вонючих доспехов наконопатишь, то можешь вообще урон к нулю свести. Это же козырно будет. Сможешь на них охотиться, мясо добывать и шкуры. Правда, есть несколько минусов. Какие? В моем сознании начинали разгораться радужные перспективы. Первый. Охранники не любят конкурентов в плане продаж еды. Я бы даже сказал, очень не любят. Второй. Твоя одежда долго не продержится под укусами крыс. А ведь их еще убить надо. А попасть по ним не так уж и легко. Это очень шустрые твари. Ну и третий. Вонь от тебя просто ужасная. Как ты сам-то еще ее терпишь? Да нормально, претерпелся уже как-то. Разве такое возможно? Еще и не то возможно. Ладно, пошел я. Погоди. Чего тебе еще? Тут такое дело, братва под тебя копает усиленными методами. И меня, и кобальда с котом уже крутили и вертели так и эдак. Меня вот уломали, чтобы я тебя у выхода подержал, пока они не подоспеют. Он поднял руки, как бы защищаясь. Только погоди орать и материться. Мне вообще без вариантов. У меня же нет огненных заклинаний. И чего тебе от меня надо? Возьми меня к себе, а? Не понял, куда к себе? К себе, в компанию. Я тебе буду с текущими раскладами помогать. С какими раскладами? Ну вот видишь, ты вообще темный в местных реалиях. А я тебя потихоньку притру к действительности. Ну что, по рукам? Да у меня нет никакой компании, и вроде не планировалось. Ну так запланируй. А не слишком ли ты много хочешь? Все, пока, иначе и правда эта четверка нарисуется. Я отправился в шахту. «До вечера!» — донеслось мне вслед. В шахте я напрягал свой острый слух как мог. В результате услышал даже несколько разговоров обо мне из попутных штреков. Оказывается, я наймит админов. У меня отключена боль, и чтобы я мог тереться в доверие, меня постоянно избивают охранники. Также мне дали кучу убер-плюшек в виде различных заклинаний, навыков и профессий. И вообще на мне пробы ставить негде. Со мной лучше не связываться и так далее и тому подобное. А вонючая одежда якобы специально предназначена для заключенных, и якобы вскоре админы планируют все ходить в такую, чтобы заключенным жизнь казалась сахаром еще меньше. А я испытатель всего новшества. Да к тому же такая одежда еще будет платной, потому меня и поставили ее продавать. Блин, ну вот до чего люди только не додумаются в распространении слухов. Незадолго до поворота в свой штрек я услышал там приглушенный шепот. «Ну, теперь-то этот ушлепок не отделается просто так. Фиг он пролезет до своих ловушек. А без его ловушек чум и жмых его мигом уделают». «Но у него же еще огонь есть», — басом заговорил один из троллей. «Ну, не шкни», — резкий шепот человека. «Сейчас всю засаду попалите. Как потом терпилу отлавливать будем? А проучить его надо, иначе вся местная школота нас перестанет ставить хоть во что-то. И так уже разговорчики по бараку пошли». «И что? Наваляем всем по самые помидоры, они и заткнутся». «Заткнулся, я сказал». В моем штреке воцарилась тишина. Мне это активно не нравилось. Отошел к пробитой нише, где нашел шахтера. Подтащил сюда тележку, нарисовал на передней ее части пентаграмму, всадил в нее струю пламени, зарядил. На тележке получилась хорошая ловушка, правда узкого калибра. Никаких навыков не улучшил, а жаль. Тележку не стал загонять в колею, потом быстро не вытащишь. Покатил ее сбоку от колеи поближе к входам в штреки. Перед поворотом свой штрек вообще пошел на цыпочках. К счастью, у моего штрека никаких булыжников не было, и тележка не выдала меня неосторожным звуком. Резко с поворотом прыгаю вперед и толкаю тележку в штрек, где меня уже заждались четверо любителей халявы. Сам же бросился вниз по основному коридору. В спину мне раздался рев боли троллей, захлебнувшийся визг гремлина и злой и недовольный вопль человека. Бросил взгляд через плечо. За мной гналась только тройка, гремлина не было. Меня почему-то это обрадовало даже больше, чем если бы отсутствовал один из троллей. Не нравился он мне почему-то. «Стой, гнида! Урою!» Человек бежал впереди троллей, и те, похоже, не стремились его обогнать, а может, и просто не могли. Я перестал оглядываться и просто бежал вниз на пределе своих сил. Внезапно, за очередным виражом коридора, оказалась темнота. Факелы больше не горели. «Это мой шанс! Я же неплохо вижу в темноте!» Хотя не исключено, что и они тоже. Но это был хоть мизерный, но шанс. Несмотря на окончание всех возможных ресурсов запаса сил, я продолжал бежать на подгибающихся ногах. В итоге, наступив на какой-то камень, все-таки полетел кубарем вперед. Приземление вышло не слишком мягким. Плечом ударился об стену на 30 очков жизни. Хорошо так приложился. Повезло, что без травм обошлось. Я никак не мог надышаться. Грудная клетка ходила ходуном. Такое ощущение, будто пробежал километра 3. Шагов сзади слышно не было, но доносились выкрики человека, прерывающиеся судорожными вдохами. «Ползи сюда, урод! Я тебя тогда не больно убью!» «Отдыхать некогда», — рассудил я, и уже собрался было рисовать пентаграмму, но тут до меня вдруг дошло, что незамеченным-то я ее точно не сделаю. Что же делать? Тяжелых шагов тролли вроде не слышно, но все равно соваться туда что-то не хочется. Мало ли где они притаились. Пошел потихоньку вниз, медленно восстанавливая свой запас сил. Впереди вдруг послышался писк. Крысы. Этого еще не хватало. А ведь запасу сил до максимума еще далеко. Сел у стены, постаравшись прикинуться камнем. Не думаю, что получилось удачно. Но других вариантов все равно не было. Голос человека приближался. Я смог рассмотреть его силуэт. Он двигался как слепой, выставив вперед руки и водя ими перед собой. Неужели у него нет ночного зрения? Как-то это маловероятно. Похоже, что это уловка. Я взял резкий старт с места и, почти добежав до него, прыгнул ему под ноги. Он в последний момент махнул перед собой ножом, но тот прошел над моей головой. Мне таки удалось сбить его с ног, так что он перелетел через меня. Правой ногой я придал главарю еще дополнительного ускорения. Матерясь, тот полетел в темноту. Через пару секунд оттуда раздался возмущенный визг и мат. Пора делать ноги. Я рванул со всех сил теперь в обратную сторону. Бежать в горку было значительно тяжелее, а мат сзади тем временем затих. Вот только нет вкуса победы, ноги бы унести. Впереди показались тролли, сидящие поперек прохода. Мимо них явно просто так не пройти. Я подкрался к ним вплотную и помахал рукой. Ноль реакции. Хорошо, что у них нет ночного зрения. Подобрался еще ближе и начал каст заклинания. Писк сзади приближался, тролли встревоженно встали. Это очень удачно сложилось. Каст заклинания в одного, и оба ломанулись в сторону острии огня. Это дало мне шанс пробежать мимо них. Когда я рванул, заклинание внезапно прервалось. Но времени думать об этом не было. Я бежал вперед. Писк сзади был все громче, тяжелые шаги за спиной тоже не прибавляли оптимизма. Свет. Родной свет магических светильников. Бежал все равно, пока хватало сил. В 10 метрах позади меня рухнули тролли, а писк уже становился слышнее. Тролли уже не столько смотрели на меня, сколько назад. Я снова побежал. Звук тяжелых шагов за моей спиной рассказывал мне о том, что тролли не хотят попасть на ужин к крысам, тем более в качестве второго и третьего блюда. Бум! Еще один. Тролли, видимо, упали. Не оглядываться, бежать. Сзади раздались вопли ярости и боли троллей. Но их перекрыла волна писка множества глоток. Только не оглядываться. До моего штрека осталось всего чуть-чуть, а там есть ловушки, только бы добежать. В глазах уже пляшут цветные пятна. Ног совсем не чувствую, дыхание сбоит. Легкие готовы выпрыгнуть из груди, а писк все громче и ближе. Вперед, не смотреть назад. Шаг, еще и еще. Глаза уже с трудом могли видеть, их заволакивало темнотой от перенапряжения. Но вот и он, родимый штрек. Ловушка вроде бы тут. Прыжок из последних сил и падение. Перепрыгнул. Ура! Хорошо, что между первой и второй ловушками оставил такой большой зазор. А вот и гости пожаловали. Мать моя, да сколько же их! Какие они здоровые! Размером с зайца или очень большую кошку. Одна такая тварь запросто руку отгрызет. За массой валивших ко мне крыс я видел крысиные цунами, устремившиеся вверх. Они бежали друг у дружки по головам, их волна затапливала шахту снизу. Я не мог себе вообразить такого количества крыс. Откуда их столько? Чем они питались внизу? Но все эти вопросы вытеснил бегущий ко мне небольшой крысиный ручеек. Ручеек этот насчитывал не меньше сотни тварей, и этой сотни, что сейчас прет через ловушку, хватит мне за глаза. Ведь они запросто могут закидать меня трупами, и рано или поздно доберутся до меня. Не этот ручеек, так следующий. Надо отходить еще дальше. Прыжок за вторую ловушку. Едва успел перепрыгнуть, как крысы влетели в первую. Воздух наполнился дымом и запахом паленой шерсти. Визг меня оглушил, твари перли на меня, не обращая на смерть своих сородичей ни малейшего внимания. В их красных глазах горела лютая ненависть. Они рвались ко мне через огонь по трупам, рвались, несмотря ни на что. Вал этой злости меня просто затопил. Столько стремления убить, разорвать. Я поспешил отпрыгнуть за третью ловушку, а крысы перли нахрапом, визжа и сгорая. Но оставшимся, кажется, это только добавляло ярости. Я запустил заклинание и сжег еще сколько-то крыс, но их масса не сильно уменьшилась. Я отскочил за следующую ловушку. Они перли и перли. Я успел запустить заклинание еще два раза, прежде чем добраться до последней ловушки. Кстати, тогда мана полностью не восстановилась, и оба раза получились какими-то короткими, всего на 3 секунды. Последний рубеж. Из коридора слышался дикий визг. Новой волны крыс уже не видать. Неужели спасен? Впрочем, мне и оставшихся хватит за глаза. Каст! Ловушка еще не успела умереть, а заклинание уже пошло. Странно, чуть раньше получилось. Вонь и дым от сгорающих крыс уже забивали легкие, дышать было тошно, от одного запаха скручивали спазмы. Мана кончилась, хоть заклинание и продержалось дольше, чем я рассчитывал. Выхватил кирку и направился с ней на оставшийся крыс. А за ними замаячил силуэт приближающегося охранника. Но крысы так просто не сдавались, набрасывались толпой с разных сторон, я не успевал отбиваться. Крыс выбивало стрелами одну за одной. Внезапно все стихло. Только шаги убегающего охранника нарушили тишину. Спасен! Неужели спасен? Даже не верилось. Жизнь плескалась в районе 20%. Кирка выпала из рук, а сам я рухнул на пол в окружении мертвых тушек. Несколько минут сидел на полу, обозревая поле битвы. Кругом трупы крыс, обожженные, пробитые стрелами, разможженные киркой. Как? Вот как здесь играют? Ведь наверняка есть задания на уничтожение крыс. Наверняка есть такие. Как же можно справиться с этой ордой? Вверх же ушла просто бесчисленная волна. Они же своей злобой и ненавистью меня чуть последних сил не лишили. Такой напор ярости был, что если бы не тупик сзади, я бы, наверное, бросился на утек, несмотря на отсутствие сил. Стоп! А чего это я расселся и рефлексирую, когда тут трофеи простаивают? Шустро пробежался по своему штреку. Останавливаться не стал и вынырнул в основной коридор. Обдирал трупы уже тут. Бой шел где-то внизу. Начал собирать добычу с крыс. Своих жертв узнавал легко. Они были либо обуглены, либо прибиты киркой. Последних, впрочем, оказалось всего 6. Убитых стрелами не трогал. Брать чужое нехорошо. Вначале было думал наплевать на это, ведь неписи же убили. Но с другой стороны, они меня спасли, а я у них добычу красть буду. Не по-людски это. Тем не менее, из моих крыс нападало немало. Правда, в основной массе это были попорченные огнем мясо и шкуры. Но даже они мне лишними не будут. Они отнимут ли у меня мою добычу охранники? Надо где-то это все спрятать. Вот только где? Вариантов было немного. А если быть точнее, то всего один. Место, где я отыскал Михася. Закинул за завал все полученное мясо и шкуры. Теперь заваливал свой тайник обратно. Мы не ищем легких путей. Вначале расковыриваем, а потом обратно закапываем. Вскоре дыру я заделал и даже попытался как-то придать некую ровность завалу, чтобы он сливался со стенами. Откровенно говоря, получилось не очень. Но система и это оценила, увеличив мой навык тайников. Благо, ему оставалось до прироста всего 6%. Кстати, по поводу прироста навыков. А что у меня там выросло за время бегства от бандюганов, плавно перетекшего в бой с крысами? Занялся изучением недавних событий. Как хорошо, что кто-то придумал эти логи в игре. Всегда можно посмотреть то, что в пылу боя не успел заметить, проанализировать, сделать выводы. Очень удобная штука. Низкий поклон изобретателю. Так вот, судя по этим самым логам, в общей сложности я убил 53 крысы. Убийство крыс ловушками тоже засчитали мне. Это порадовало. Крысы оказались от 15 до 20 уровня. С учетом их количества, это просто финиш. Что бы я делал, если бы не подоспели охранники? Ничего бы не делал. Тихо переваривался в желудках у крыс. Аж передернуло от таких мыслей. В общей сложности за всех крыс мне отсыпало 3 с небольшим тысячи очков опыта. Этого хватило на новый уровень и 43% следующего. Повысились мастерство ловушек, ночное зрение и острый слух на единичку. Появилась наконец-то магия огня. Вот оказывается, почему последний залп был мощнее. За это я получил самоучку 6. Это мне дало 50 очков славы и еще плюс 10% к скорости роста навыков. Итого уже 15. Приятно. Появился навык «Дробящее оружие». Хорошо, я, видать, все-таки киркой махал. Мои пробежки за пределами возможного тоже не прошли даром. Атлетика выросла на 4 пункта. И самое главное, выросли мудрость, выносливость и интеллект на 1 пункт. На фоне всей этой кучи плюшек внезапно всплыло сообщение, что за самоучку номер 6 не дали кучи очков характеристик. Это, на мой взгляд, было бы лучше, чем непонятные 10% в скорости роста навыков. Но моим мнением почему-то поинтересоваться забыли. Так что придется радоваться тому, что дали. Опять заметил, что в новых талантах красуются нолики. Интересно, что это значит? Наверное, что таланты есть, но пользоваться я ими не могу. Решил вбросить в каждый по единичке. Правда, с этими талантами не совсем ясно. Если язык зверей и птиц – штука более или менее понятная, то, что такое душа леса, пока неизвестно. Кстати, мой класс на шахте, похоже, мне не сильно поможет. Да еще благодаря моему классу у меня еще и тоска по лесу развиться может. Что-то мне это не нравится. Впрочем, чего еще было ожидать от старичка-лесовичка-боровичка? Можно подумать, он меня мог сделать с рыцарем, ассасином или монахом. Ну да поздно уже. Класс получил, теперь его надо развивать. Что мне там нужно для роста? Выполнять поручения представителей леса. И где мне взять этих представителей? В крайнем случае, отыщу своего грибовидного благодетеля и у него поинтересуюсь. Кстати, а вот интересно, я теперь всех зверей и птиц буду понимать или только лесных? И что же все-таки мне даст эта пресловутая душа леса? Ладно, когда-нибудь да узнаю. Пока изучал свои плюшки и размышлял о классе, успел вернуться к своему штреку и наткнуться на труп гремлина. Точно, я же бандюганов не обыскал. Позор мне, совсем я что-то мышей не ловлю. С гоблина мне досталось 20 руды и больше ничего. Тролли порадовали чуть больше. С каждого досталось по 40 руды и одному аметисту. Труп главы шайки поделился со мной только 2 аметистами. Мало, что-то они сегодня жадничают. Ну да ладно, на безрыбье и рак рыба. Пока шел обратно до своего штрека, разглядывал лежащие в изобилии вокруг трупики крыс. Основная масса была либо порублена, либо проткнута стрелой. Но некоторых явно убил маг. Иногда попадались красиво закопченные, вроде убитых мной. Штуки 3 немного подергивали лапами, а по шерсти у них пробегали искорки. Еще парочка красовалась ледяными украшениями. У одного ледяная игла торчала в шее, у другой пробила глазницу. Зрелище не самое приятное, но довольно занимательное. Охраны у нас в шахте немного, но, судя по всему, это весьма разносторонние специалисты. Вот и мой штрек. До первого минуса к статам оставалось всего час, а мне еще надо добыть почти 200 руды. Что ж, руда сама из жилы не вылезает. Значит, надо помогать. Перехватив кирку поудобнее, я принялся за работу. «Нет, вы только посмотрите на этого трудоголика!» Это вернулись охранники. «Он делает вид, что ничего не случилось, и молотит руду дальше, и якобы вовсе даже не он стырил половину шкур и мяса. Во-первых, я ничего не тырил, собрал только свои трофеи. Во-вторых, это далеко не половина была. По крайней мере, вокруг разбросано трупов гораздо больше, чем убил я. В-третьих, я сильно сомневаюсь, что в связи с нашествием крыс вы сократите сегодняшнюю норму». «Ты же понимаешь, что мы не можем оставить тебе мясо крыс», — подал голос Шрам, опирающийся на секиру. «Странно. Мне как-то казалось, что с секирами и топорами больше орки и гномы воюют, а эльфы предпочитают одноручные клинки и луки. Хотя мои знания почерпнуты из книг, но все же я не думаю, что в игре должны сильно ломать привычные шаблоны. Впрочем, не о том я думаю». «Почему?» «Ты глупый или притворяешься?» Все они смотрели на меня, будто увидели говорящего таракана, пытающегося отстоять свои права перед неумолимо надвигающимся тапком. «Здесь еда раздается за норму. Или ты думаешь, что тебе будет позволено сожрать все добытое тобой, пусть и в бою мясо? Так что выбирай. Или отдаешь мясо по-хорошему, или по-плохому. Вам не удастся его вытрясти из меня». «Зря ты так хорохоришься. Ты просто еще не был в гостях у нашего заплечных дел мастера». Шрам осклабился, а один из эльфов начал потирать ладони в предвкушении. «Скажите, сколько я еще должен выколоть глаз и отгрызть ушей, чтобы вы поняли, что не получится у меня забрать мою добычу силой?» Недавно испеченный одноглазый рванулся ко мне, но Шрам его удержал. «Что ты предлагаешь?» «Меняю мясо на шкуры. Все мое мясо на все ваши шкуры». Шрам поднял руку, сжатую в кулаке, прерывая поднявшийся недовольный гвалт других эльфов. «Ты не наглей. Хватит с тебя и по шкуре за каждый кусок мяса». И тихо продолжил. «Учти, это последняя цена. Торгов не будет. Надумаешь торговаться? Пойдешь к Дариэлю в гости. А то он у нас давно без работы. И это я делаю только из уважения к твоей стойкости. Ты очень достойно встретил крыс и даже дожил до нашего прихода. И это далеко не каждому удается. Сколько у тебя мяса?» 53 куска». «Галиэль, отсыпь ему столько же шкур и пересчитай мясо». Эльф с луком, здорово выручивший меня в бою, кивнул. «Сейчас я принесу мясо». «Оно не здесь?» «Я разве похож на идиота, чтобы держать это здесь? Где вы это запросто отберете?» «Я дал слово, значит, забирать не буду. Кроме того, тебе уже отсыпали твои шкуры. Забирай. И да, ты обязан нас отвезти к своему тайнику. Потому что если не мы там побываем, то вскоре на оставшийся там запах туда придут крысы, а в следующий раз ты можешь и не выжить». Пришлось вести их к тайнику. Они шустро раскидали завал, забрали мясо и забрали свои шкуры. После этого один из эльфов запустил заклинание, не оставившее после себя даже намеков на запах мяса или шкур. Вот бы мне изучить это заклинание, чтобы с вонью бороться. Впрочем, попытка не пытка. «А вы не могли бы научить меня этому заклинанию? Оно же вонь с предметов убирает». Шрам осмотрел меня от пяток до макушки, будто впервые видит, и поинтересовался. «Скажи, откуда у тебя столько наглости, человек? Ты переплюнул даже обычные для вашего вида рамки. Твоя беспримерная наглость заставляет сомневаться в наличии у тебя умственных способностей. Неужели ты думаешь, что охрана будет учить тебя чему-либо? То, что к тебе один раз проявили уважение, еще не делает тебя привилегированным». Шрам демонстративно повернулся ко мне спиной и пошел к выходу из шахты. Остальные эльфы пошли вслед за ним. Не досталось мне заклинания. Впрочем, я особо и не рассчитывал, но попытаться все равно стоило. Вдруг бы все-таки удалось. Не удалось, ну и ладно, что-нибудь другое придумаем. Они ушли, а я опять отправился добывать руду. Благо, оставалось всего ничего, каких-то 102 куска руды. Но и до уменьшения параметров оставалось всего 20 минут. Через час я все-таки добил норму, но ни одного аметиста за целый час не выпало. Но ведь это свинство какое-то. Я уже привык к хорошему, и тут на тебе. На остатках злости продолжил бить жилу из принципа, пока не выбью хоть один камень. От последнего удара отвалился какой-то здоровенный яркий камень. Осмотрел его и ахнул. Аметист удачи. Материал. Качество 120. Вес 300 грамм. Говорят, что подобное притягивается подобным. Только редким везунчикам удается добыть аметист удачи. Но будьте осторожны. Аметист удачи с равной долей вероятности может привести вас как к богатству, так и к собственной могиле. Какая-то странная удача получается, если она может привести к могиле. Качество материала обычного аметиста было 20 пунктов, а у этого камушка оно в 6 раз больше. Да, показывать его явно никому не стоит, а вот расспросить о нем, пожалуй, надо. Кто мне мог в этом помочь? Правильно, только могучий клык. Тем более, что норму я выполнил, пора ее и наверх поднимать. Навалил в тележку крысиные шкуры. Завалил сверху рудой и потащил тележку наверх. Тележка была загружена не по максимуму моей силы, потому подниматься наверх было гораздо легче, нежели обычно. Несмотря на некую легкость в подъеме, свой острый слух я использовал по максимуму. Успел узнать несколько новых моментов о жизни шахтеров, о которых даже не подозревал. Оказывается, обычно на одной жиле работала бригада из троих человек, которые делили добычу поровну. Одиночки, как я, встречались довольно редко. Тем удивительнее мне было, почему эта четверка получила здесь такую власть. Почему их все боятся? Чего-то я, видимо, не знаю. Как же мне не хватает информации, и почерпнуть-то ее неоткуда. Вокруг меня словно вакуум образовался. А такую информацию в библиотеке не прочитаешь. Это надо у людей узнавать. По дороге до общей кучи мне четверка добрейших товарищей не попалась, что меня только порадовало. Вывалил остатки руды в кучу и получил благодарность за сотрудничество. Осталось лишних 10 штук руды, 4 аметиста, ну и главный источник моих вопросов и надежд – аметист удачи. Доброго дня, могучий клык. И тебе доброго, коли не шутишь. Орк, как всегда, сидел у своего котла. Только запах, идущий от тебя, всю доброту этого дня стремительно рассеивает. Ну и что ты мнешься, как та девственница на привозе? Говори, зачем пришел. Разве я не мог прийти просто так? Попытался изобразить из себя вежливого человека. Отчего-то опыт мне подсказывает, что не стал бы ты приходить просто подобренькать со старым орком. Моя попытка окончилась сокрушительным провалом под пристальным прищуром повара. Впрочем, возможно, ты хотел запытать меня до смерти своей повышенной вонючестью. Ладно, я пришел пояснить для себя два вопроса. Первый как раз касался этой вонючести. Нет ли способа от нее избавиться? И второй. Что это и сколько он может стоить? При этом я продемонстрировал аметист удачи. Лицо орка резко помрачнело. И ты туда же. Куда? На тот свет. Михась тоже вот такой камушек нашел. Твердил, что с его помощью отыщет жилу черной меди. А сам сгинул под завалом. Ты тоже хочешь помереть? Что-то раньше я от тебя про этот камушек не слышал. Так и я и не говорил. Я что, похож на врага себе? Есть поверье, что они увеличивают шанс упадения простых аметистов. Но прямых доказательств тому нет. Есть еще другое поверье, что проклятые эти камни. Редко кому они удачу приносят на шахте. Да и потом, в большом мире не всем от них прок. Говорят, что они приносят удачу, но смерть они приносят гораздо чаще. Ведь удача вызывает зависть у окружающих. А зависть ближнего частенько сводит в могилу счастливчика, какой бы он удачливый ни был. В общем, у этих камней есть второе негласное название проклятых аметистов. Но стоят они как чугунный мост, а уж поделки из них так и вовсе запредельно. А некоторые мастера так вообще чудеса из них творят. Ну и, наверное, ты заметил, что они размером больше обычных аметистов будут, что тоже несет определенную ценность. Так что практически все эти камушки рано или поздно оказываются в казне королей, герцогов, принцев и прочих богатеев. Говорят, коротышки за них готовы свою собственную бороду сожрать. Какие коротышки? А хоть какие. Хоть гномы, хоть дварфы. Кобальды и гремлины тоже готовы за них что угодно. А вот прочие в них видят только деньги. Много-много денег. Впрочем, кто сказал, что перечисленные видят что-то другое? О жадности этих четырех рас ходят легенды, которые слышал даже такой дремучий орк, как я. Может, именно потому они на них так падки. Кстати, нам этот камень на руднике вообще пользы не принесет. Толкнуть его здесь невозможно, да и за пределами его весьма сложно продать и остаться в живых. А здесь максимум из положительных эффектов охрана отберет, наградив тумаками, а ведь могут и убить за такой камушек. Неужели совсем нет от него прока? Ты же говорил, что Михась как-то собирался жилу отыскать с его помощью. Михась твердо верил, что он притягивает удачу. А что здесь может быть удачнее находки жилы с черной медью? Но так и его эта вера свела в могилу. А как вообще эту жилу искать? Вроде все жилы на виду. Вот тут как раз и есть сложность. Это жила блуждающая. Это как? Она таки в любой момент может появиться рядом с уже известной жилой почти на самом верху. И будет тому счастье, кто ее заметит. А может появиться в отдаленных уголках шахты, где обитают крысы. И тогда нового ее появления в обитаемых уголках шахты придется ждать очень долго. Кстати, Михась считал, что аметист удачи рано или поздно притянет к нему эту жилу. Но не повезло ему. А может, подстроил кто-то этот завал? Ты же рядом с ним этого камушка не нашел? Нет. Ну вот видишь, кто-то помог ему отправиться на тот свет. А теперь уже хвостов не найдешь. Хотя очень бы хотелось найти тех доброхотов. Так может, покопаться в том завале? Авось и найдется какой след? Да погабаться-то ты, конечно, можешь, но шансы на это невелики. Впрочем, я буду тебе благодарен и за попытку. Получено задание «Давнее убийство». Необходимо найти улики, указывающие на убийцу шахтера Михася. Награда – повышение репутации с могучим клыком. Опыт по результатам задания. Возможно, дополнительная награда по результатам задания. А вот это уже совсем странно. Что еще за дополнительная награда? За что конкретно она будет и какая? Непонятно ничего. Ясно только одно. Надо идти копаться в завале. Когда я подошел к завалу, мне вдруг пришла в голову мысль, что убийца Михася явно непись. Иначе система мне вряд ли бы выдала задание. А поскольку совсем недавно тут побывала целая толпа неписей, то убийца либо был среди них, либо скоро узнает о нахождении трупа Михася. Хотя не исключено, что убийца, продав давным-давно камень, живет где-нибудь вдали от шахты. Впрочем, не верится мне что-то в этот вариант. Какой тогда смысл от этого задания? И шрама, пожалуй, можно исключить из списка подозреваемых, ведь он знал о похоронах Михася. А значит, если бы он был убийцей, то успел бы уже замести все следы. Хотя, с другой стороны, ему же никто не говорил, кого я буду хоронить. Но просил его об этом могучий клык. Тогда, наверное, уж пасьянс из дружбы старого орка с покойным шахтером и просьбой о похоронах у него явно сошелся. Что-то я слишком мудрю. А ведь еще даже не осмотрел место преступления. За завалом ничего необычного не было. Придется, видимо, этот завал разгребать полностью. Стоп. А если сюда придет убийца, или та веселая четверка по мою душу заглянет, надо было ловушечку на входе нарисовать. На самом верху завала нарисовал две небольшие пентаграммы, зарядил обе. Ну вот, теперь с надежным тылом можно смело заниматься раскопками. Хотя если убийца из охранников, то эти ловушки вряд ли его остановят. Но хоть предупредят меня вспышкой, и то польза будет. Завалы раскапывались с большим трудом. Усилий приходилось прилагать гораздо больше, нежели на добывание руды. Хотя, на мой взгляд, это несколько странно. Ведь отколупать камень, даже от слежавшейся кучи, должно быть гораздо легче, нежели отбить кусок руды от жилы. Но ведь не я придумываю законы игрового мира. Потому продолжал ковырять завалы с упорством крота. Через пару часов упорного труда мне удалось доковыряться до одной из опор. Она была сломана. Это, в принципе, неудивительно. С учетом обвала. Но настораживает. Пошел ко второму завалу. Через час раскопал и тут одну из опор. Она тоже была сломана, но тут явно был подпил. К тому же за балкой у стены была засунута сломанная пополам ножовка. И почему меня это не удивляет? Наверное, потому что меня послали сюда расследовать именно убийство, а не несчастный случай. Но как-то все банально, никакой интриги, даже скучно. Хотя следов ведущих к убийце я пока не отыскал, а ведь именно это моя задача. Как же мне улики-то отыскать? Где они могут быть? Подпиленные балки – это, конечно, улика, но она указывает только на убийство, а на самого убийцу – никак. Ведь не скажет же балка: «Меня подпилил вон тот злобный эльф» или «вот этот противный орк». А было бы неплохо. Хотя, стоп. Я же умею говорить с металлом. Да, это, конечно, круто, но балки-то из дерева. А ножовочка-то из металла. Правда, не стальная и не железная. Металл какой-то серебристо-серый, с легким фиолетовым отливом и подозрительно легкий. Интересно, что это за металл? Впрочем, это не важно. Попробуем разговорить этот инструмент коварного убийцы. Взял обе части ножовки в руки и попытался задать вопрос о ее хозяине. Глухо, как в танке. Не желает со мной говорить ножовка. Не нравлюсь я ей. А может, просто говорить не хочет. А может, мне просто таланта не хватает. Вложил единичку таланта в чувство металла. Попробовал еще раз. «Мадам, простите, что к вам обращаюсь в столь тяжелый для вас миг нездоровья и потери рабочей формы. Чувствую себя идиотом, вслух разговаривающим с пилой. Но не могли бы вы ответить на пару моих вопросов?» «Вот еще! Буду я со всякими разговаривать!» Хоть после слова «всякими» и была всего лишь пауза, но я почувствовал все отношение к себе. На меня как будто холодный ушат из презрения вылился. Столько в этом голосе было превосходства и самолюбия, что желание разговаривать с этим предметом как-то сразу пропадало. Но ведь мне нужна информация. А отказываться от источника нужной информации только на основании личной неприязни просто-напросто глупо. Я постарался подпустить в свой голос столько лести, сколько смог. «Скажите, а кто поступил столь варварским образом с таким прекрасным инструментом?» «Проклятые длинноухие, чтобы они все в опилки превратились! Да и потом, как бы я ни была прекрасна, я все же не инструмент!» «Простите, но я всегда считал, что пила — это инструмент!» «Я не инструмент, я символ! Символ прекрасного! Я награда лучшему плотнику империи людей! Я передавалась в руки главного императорского плотника в течение последних 200 лет! Именно по мне, висящей на поясе, узнавали этого важного человека! Я самый важный атрибут главного императорского плотника. Он без меня как ноль без палочки. Теперь понятно, почему она такая зазнайка. Насчет того, что императорский плотник без нее ноль, я готов поспорить. Но мне это не нужно. А нужно вовсе даже наоборот. Разговорить ее. Простите великодушно, но как символ прекрасного и награда лучшему плотнику империи людей оказалась поломанной в шахте эльфов? «Это все проклятые длинноухие. Они коварно напали на моего хозяина, когда он пилил Миллорн. Взяли его в плен, а меня и прочие его инструменты поломали. Да еще назвали меня богопротивным, уродливым инструментом. Да как они посмели, ничтожество! Можно подумать, они что-то понимают в инструментах и металле. Где это видано? Мифриловую пилу назвать уродливым инструментом. Да что они вообще понимают в красоте? Сами только с деревяшками и умеют работать. С благородным мифрилом ни один этот длинноухий урод не справится. Нет у них чувства красоты металла. Только и умеют, что кичиться своим благородством, а на деле пшик». Мифрил. Так вот, что это за металл. Но это действительно круто, иметь пилу из мифрила. Да, не любит пила эльфов. И, судя по всему, это взаимно. А хозяин-то ее бывший каков? Миллорн решил спилить. Да его же эльфы за такое святотатство на лоскуты порвут. Неужели не догадывался? «Простите, многоуважаемая, а где ваш хозяин пытался спилить Миллорн?» «Как где? Разумеется, в эльфийском лесу. Они же нигде, кроме эльфийских лесов, не растут». А на что он рассчитывал, когда затевал это мероприятие? Ведь эльфы этого просто так не допустят. На имперскую гвардию он рассчитывал, ведь именно король послал главного королевского плотника и главного императорского лесоруба добыть эту чертову деревяшку. Ему захотелось сделать трон из Милорна. И послал отряд из сотни имперских гвардейцев охранять их. Но эти чертовы длинноухие нападали из-под тишка, стреляя из-за кустов. Ни у кого не хватило смелости напасть в открытую. А потом захватили в плен хозяина и главного императорского лесоруба. А меня обозвали богопротивным уродливым инструментом и сломали. Да как они посмели? Но этого им показалось мало. Один из этих уродцев прихватил меня себе. Выскочка ни на что не годный. И этого ему показалось мало. Он мной пилил, хамье безродное. Мной, наспех склепанный своей противной магией, которой хватило едва на полчаса. Да как он посмел вообще пилить мной? Я даже растерялся от такой экспрессии. Я так понял, именно вами он перепилил балки в шахте. Ты правильно понимаешь, безродный неумеха. С чего вы взяли, что я неумеха? Я, например, ученик столяра и старший ученик кузнеца. Назвал я свои профессии, которые наиболее близки к специфике работы этой пилы. Ты ученик кузнеца? В ее голосе сквознула легкая заинтересованность. Старший ученик. Но я же говорила неумеха. Я вообще удивлена, что ты смог меня понять. Ты вообще, небось, только с одним-двумя металлами до меня общался, а благородный Мефрил даже в глаза не видел. Ну, вы, конечно, правы, но других кузнецов поблизости нет. Я тебя умоляю, ты не кузнец. Ты жалкая личинка кузнеца. Вот когда получишь молот мастера, тогда будешь кузнецом. А сейчас ты так, пародия, жалкий неумеха. Как же надоедает общаться с этой... этим заносчивым инструментом. Дико выводит из себя. Но я мог бы попробовать вас починить. Ты человеческий ученик кузнеца со слабеньким чувством металла, без единения, без наковальни, без гномьего горна. Как? Как ты себе это представляешь? Я же не медь какая-то и не свинец. Благородный Мефрил может ковать далеко не каждый кузнец. Ну, положим, единение металлов у меня есть. Ну все, я вся твоя. Делай со мной что хочешь. Ты так себе представлял мою реакцию на эту фразу? Где ты все остальное возьмешь в этой мерзкой шахте? Гномьего горна нет в окрестностях на множество дневных переходов. А ты тут весь из себя такой герой. Да я... да у меня... Вот сможешь меня отнести к настоящему мастеру тогда? Что тогда? Тогда я буду благодарна. Получено задание починить пилу. Необходимо починить мифриловую пилу императорского плотника. Награда 100 опыта, увеличение репутации с императором людей. Ух ты! Она мне увеличит репутацию с императором? Круто! Неважно, что он всего лишь марионетка, сидящая на троне. Император все равно одна из ключевых фигур в этой игре. Хотя опыта могло быть и побольше. А не могли бы вы мне помочь опознать того эльфа, который пилил вами балки? А зачем он тебе? Голос прямо лучился подозрением. Меня попросили найти убийцу, и он, похоже, тот самый убийца, что подстроил смерть тут одного из заключенных. А дальше? Что ты будешь делать дальше? Расскажу об этом тому, кто дал мне это задание. Отдал тебе его? Местный повар, могучий клык. Нет, ну надо было все так опошлить. Я-то уж было подумала, что сможешь наказать этого мерзавца, а ты повар. Тьфу! Ну, других вариантов нет. Ладно, если пообещаешь отнести меня обратно на мою службу, тогда так и быть, опознаю я этого гада. Обещаю. Получено задание «Найти хозяина пилы». Необходимо найти хозяина пилы, найденной в шахте. Награда 100 опыта. Аванс. Помощь в выполнении задания «Давнее убийство». Как-то задание от пилы не радует большим количеством опыта. С другой стороны, чего я хотел? Что мне, какая-то поломанная пила, пусть и из мифрила, сразу новый уровень отвалит? Да и вообще, вся эта ситуация – бред какой-то. Получать задание от неодушевленных предметов – это как-то неправильно, что ли. Здесь же для этих целей вроде неписи существуют. а я то с секирами разговариваю, то с пилами. Как-то неправильно я играю. Скоро каждый встречный булыжник мне будет задание раздавать. «Перенеси меня через эту поляну, получишь 5 опыта». Меня даже мурашками пробрало от таких перспектив. А хотя чего меня в этой ситуации напрягает-то? Это же практически халявный опыт. Пожалуй, отказываться от таких заданий я не стал бы. Правда, со стороны это смотрелось бы несколько странно. Ну да и ладно. «Чего ты теперь тут столб изображаешь? Пошли уже отсюда! Я так давно солнечного света не видела, а ты торчишь тут как истукан. Шевели своими нижними конечностями, левой, правой. Ты же хотел найти убийцу? Так действуй. Сам-то он вряд ли побежит сознаваться. Угораздило же меня попасть в руки к человеку с явным дефицитом мозгов». Сплюнул от желания доломать эту пилу окончательно. Довела сволочь. С облегчением убрал ее в рюкзак и пошел наверх. Наверху я опять пошел к повару. Радовать результатами его еще пока рановато, и обнадеживать тоже смысла нет. Шел я к нему, как всегда, за информацией. «Доброй ночи!» «Ой, ты меня уже своими добрыми временами суток замучил. Где ты тут чего-то доброго углядел? Ты не стесняйся, скажи. Может, это я в местной специфике не разбираюсь. А к тебе все добры, как на подбор. И охрана добродушная и весела, и каторжники милые и приветливы. Ну, как-то же здороваться надо. Так вроде же виделись уже сегодня. Что ты мне свои добрые дни с ночами втюхиваешь? Тебя обидел кто-то? Ты чего срываешься-то?» «Ты издеваешься? От тебя же вонь хуже, чем от сортира. А ты ко мне шастаешь, как на работу. Может, ты не догадывался, но не всем нравится нюхать вонищу. Мой нос уже на меня матом орёт, а ты тут политессы разводишь. Добрый день, доброй ночи. Вот всю свою жизнь я мечтал пообщаться в вонючей атмосфере». «Всё, я понял. Ты можешь мне сказать, как мне увидеть всех эльфов, обитающих тут?» «Тут есть пара вариантов. Первый – во время нашествия крыс, которое сегодня уже было, а значит, в ближайшее время не предвидится. Ну и второй – подождать пару дней». «А что будет через пару дней? Парад?» «Я тебя умоляю, какой парад в таком месте? Очередное декадное посещение проверяющего. Его-то всем скопом длинноухие встречать и будут». «А что он тут забыл?» Орк посмотрел на меня, словно не узнавая. Повертел меня за плечо туда-сюда. «Ты забыл сегодня мозги в шахте? Или их у тебя крысы украли? Я же говорю, проверяющего. Что делает проверяющий? Ну, какие у тебя варианты?» Чувствую себя идиотом. Выдаю ответ, который от меня явно ждут. «Проверяет?» Орк вдруг замахал руками над головой, хлопнул в ладоши и отстучал незамысловатую дробь на боку котла. «Дамы и господа, сегодняшнюю викторину выигрывает лесовик. Он смог правильно ответить на вопрос ясельного уровня. Похлопаем ему, ведь это было так сложно!» После чего принялся лихорадочно хлопать в ладоши. «Хватит ерничать. Лучше подробнее расскажи, что он конкретно проверяет». «Так и легче сказать, что это длинноухий с длинным любопытным носом не проверяет. Он даже ко мне в котлы заглядывает. А уж проверки нормы и переназначения их, так и вовсе его епархия. Ну и забирает отсюда на другой уровень шахты перекачков». «Кого?» «Тех, кто перерос уровень этой шахты. Развозит по другим шахтам, чтобы добывали другие ресурсы». «Понятно. А какого уровня надо быть, чтобы затесаться в перекачки?» «Обычно старшим учеником, но тебе подмастерьем». «А почему мне надо быть подмастерьем?» – перебил я старого орка. «Так ты попал сюда уже старшим учеником. Значит, надо еще на порядок профессию поднять». «А почему я тогда не попал сразу на шахту второго уровня?» «А это потому, что таким хитрым, как ты, тоже нужно пройти все азы унижений и понимания жизни. Поэтому ты тоже начал с самого низа. Но вот есть тут один нюансик. На обычной руде ты выше 10 уровня ученика подняться не сможешь. Потому, чтобы выбраться из шахты, тебе надо найти жилу с черной медью. Только она даст прокачаться до подмастерья. Но это, впрочем, ты уже знаешь». «Интересно, интересно. То есть он приезжает послезавтра?» Я же сказал, 2 дня надо подождать. Так что послезавтра, если так тебе будет понятнее. Ясненько. А ты не знаешь способа избавиться от этого неприятного запаха? Как не знать? Знаю, конечно. И как? Сжечь к чертям собачьим всю твою пародию на одежду и пепел развеять подальше от барака. А не такой радикальный. Пойди к крысам убейся. Глядишь, они тебя за своего примут с таким-то запахом. А это идея. Спасибо. Тьфу на тебя, Стаиросовый. С кем я связался? Чувствую, что в бараке мне сейчас делать нечего. Выгонят меня оттуда объединенными силами. Амбре от меня действительно еще тот. Но у меня есть еще пара часов до сна и много-много шкур. 79 обычных и 47 подпаленных. Пошел к свалке ресурсов, сел под табличкой и принялся за работу. Через некоторое время мне удалось таки сделать рукава к своей безрукавке. Правда, потратил я на это около 10 кусков шкур. Вначале хотел потратить на это дело подпаленные шкуры, но они оказались неожиданно более жесткими. Решил оставить их на потом. Вскоре я любовался на результат своей работы. Обычная рубаха, обшитая крысиными шкурами. Создатель – лесовик. Броня – 20. Вес – 5 килограмм. Прочность – 80 из 80. Эффект – вонь плюс 3. Выросли все показатели у безрукавки. Вернее, теперь уже рубахи. А вонь так вообще в 3 раза. Не будут меня принимать в лучших эльфийских домах. Впрочем, не очень-то и хотелось. Надо будет встать поближе к проверяющему, когда тот приедет, чтобы он смог сполна насладиться ароматами местной жизни. Дали плюсик к портному и восприятию. Возникло желание нашить на штаны и рубаху крысиные шкуры по 2-му кругу, но потом отбросил эту идею. Этак я в колобок превращусь, да и тяжелее одежда становится. Хотя вроде носимая одежда и не весит ничего, но движения какие-то скованные. Что я еще могу с кожей сделать? Ничего. Мне осталось только перчатки. Остальное у меня есть. Что-то сомневаюсь я в своих силах по пошиву перчаток. Но попытка не пытка. Через 1.5 часа я с гордостью смотрел на готовый результат. Плохие перчатки из крысиных шкур. Создатель – лесовик. Броня – 2. Вес – 2 килограмма. Прочность – 20 из 20. Эффект – вонь плюс 1. Возни с ними было просто немерено. Перепортил 32 шкуры, чтобы сшить перчатки плохого качества. Но зато у меня теперь есть примерная выкройка, и следующие наверняка получится гораздо лучше. А вот плюсы к портному, несмотря на все мои труды, система мне не дала. Жадина. Распустил перчатки и сделал новые. Новые, как я и думал, получились лучше. Качество уже было обычное, и брони давали уже 5 пунктов, а вонь по-прежнему 1. Итого я вонючий уже на 8 пунктов. Но и брони у меня теперь 47 пунктов. Можно смело идти на бой с крысами. Особенно при учете того, что их популяцию немного подсократили. Но это все завтра, а сейчас спать. Тем более, что на сон мне времени осталось впритык. В бараке все уже спали. Но когда я проходил мимо, некоторые отворачивались, а кто-то даже в недоумении просыпался. Оставил между собой и другими расстояние в 10 метров. Улегся у самой стенки. Хорошо, что барак рассчитан на большее число обитателей. Проснулся я не от гонга, а от щемящего чувства тревоги. Ко мне приближались обитатели барака и явно с недобрыми намерениями. Количество их перевалило за 10 десятков. Возглавлял их? Правильно, Меченый. Вот отчего меня это не удивляет. Зато троллей в толпе не было. А вот это меня уже удивило. «И чего же вы хотите?» Они резко остановились, явно не ожидая, что я проснусь. «Хватай его!» Визг гремлина не узнать было невозможно. Толпа качнулась было вперед, но передние не рвались в бой. Это дало мне время как раз на каст заклинания. И толпу, бегущую на меня, я встретил струей огня. Толпа с криками бросилась в рассыпную. 2 я все же задел огнем. Гремлина и Меченого. Они упали, скрываясь от огня. Я прервал заклинание, глядя на то, как улепетывают остальные. «И чего вы хотели добиться?» Меченый, оглядевшись, поднялся. «Мы хотели выкинуть тебя из барака Уж больно сильная от тебя вонь, дышать нечем. Достаточно было попросить, я бы сам вышел. Меченый в удивлении приподнял бровь, гремлин уронил челюсть, а я пошел к выходу. Меня провожало два десятка удивленных и испуганных взглядов. На выходе меня окликнули. «Никогда больше так не делай!» Облокотившись на стену, Шрам смотрел на меня с угрозой. «Как?» «Никогда не запускай заклинания в бараке. Мне не нужны повреждения имущества. Если такое повторится, мало тебе не покажется. Впрочем, ты уже немного знаком с нашими процедурами. Кстати, почему у тебя заклинания не заблокированы?» «Заблокированы?» «Ты сейчас запускал струю огня!» Он выделил каждое слово в отдельное предложение. Надо думать для большей убедительности. «Было дело. Не смог я удержаться от маленькой пакости». «Не смешно. Ты можешь снимать блокировку?» «Нет». «Странно, не врешь. Как же ты запускал заклинание?» «В большой суете. Ведь на меня бежала толпа из 20 человек». «Да, и Галиэль говорил, что ты магией пользовался. Но тогда я не придал этому значения. Как ты это делаешь?» «Не скажу». «Я не спрашивал твоего желания. Я спросил, как ты это делаешь». «Да, как обычно делаю, как до этого делал. Запускаю мысленно в этот эффект поток маны, и готово. Заклинание работает». «Почему же другие не могут использовать магию?» «Могут, просто не догадываются». «Ты издеваешься?» «Ничуть». «Ты хочешь сказать, что один такой догадливый, что смог догадаться, как воспользоваться магией при блокировке?» «Нет, я не догадливый, я удачливый. Мне просто повезло». Задумчивость на его лице, казалось, даже немного разгладила шрамы. «Постой, ты изучил заклинание уже здесь?» «Да, это все объясняет. Но как? У кого?» Его мгновенное решение не самой простой задачи меня не слишком обрадовало. Я-то думал на этом подзаработать. «Орк, больше некому. Ты же с ним постоянно трешься. Но ведь он за все время ни разу не запускал заклинаний. А ты можешь. Значит, дело не в орке. Он продал тебе книгу с заклинанием. Но ведь у него не может быть такой книги. Все его товары проверяются». «Значит, что или он подкупил проверяющего, или она у него уже была. Подкуп невозможен, так как нет у него ничего такого, что могло бы нас подкупить. Изначально книга у него быть не могла, так как все вещи изымаются. Найти ее в шахте невозможно. Это же не библиотека». «Тупик». Он посмотрел на меня так, словно хотел душу вывернуть наизнанку. «Орг дал книгу?» Мне будто горло сжали и начали ковыряться в мозгах. Я помимо своей воли выдавил. «Да». Шрам развернулся и пошел в темноту, на ходу говоря сам с собой. «Да, печально. Похоже, придется вскоре менять повара, если сотрудничать не станет». Пошел к могучему клыку. Надо бы его предупредить о намерениях Шрама. От котлов раздавался богатырский храп седого орка. Будить его, объяснять всю подоплеку, это не меньше получаса уйдет. А мне нужен сон. Завтра все ему расскажу. Дошел до таблички, свалился под ней, вырубился.